«Только попробуй, и я тебе башку продырявлю», — предупредил Лэнс Чарльза, чьи телодвижения не остались незамеченными. Горман тут же резко выпрямился. Лэнс же неторопливо прошелся по секции, повнимательнее присмотревшись к местной аппаратуре. Оборудование по-прежнему исправно функционировало, и забирать его головорезы не стали. В голове Лэнса тут же начала формироваться новая идея. «Как у вас тут обстоят дела со связью?» — полюбопытствовал Слытер. «Нормально. А поконкретнее, что здесь есть для связи с внешним миром?» «Передатчик и радио. Хотя именно радио мы практически не использовали. Не было такой необходимости», — объяснил Чарльз. Лэнс ухмыльнулся. «Считай, что сейчас такая необходимость появилась. Понятия не имею, кем были тебе ребята на вертолете, но знаю, кто все это начал. Ты же хочешь, чтобы у этих выродков возникли проблемы?» «Хочу», — без раздумья ответил Чарльз. «Хорошо, потому что в этом наши желания совпадают». После общения с Ринель Лестер пребывал в смятении. К такому повороту событий ученый оказался не готов. Предусмотреть подобное в принципе было невозможно. Радовало только то, что он не побежал раньше времени к Линет с рассказом о чудодейственном лекарстве, решив сначала все более детально проверить. Панацея-то оказалась с гнильцой. Нельзя использовать лекарство, когда у него такие побочные эффекты. Пытаясь найти произошедшему логическое объяснение, Лестер пришел к выводу, что у подопытной диссоциативное расстройство личности. Возможно, из-за каких-то детских психологических травм. Аринель всегда была рядом с ней, но Барбара свою вторую личность успешно подавляла, не позволяя ей вырваться на свободу. Почему же она не смогла этого сделать сейчас? Наверное, из-за лекарства, усилившего вторую личность настолько, что она смогла временно перехватить контроль над их общим телом. Звучало вполне себе правдоподобно. Смущало Инга только одно – изменение тембра голоса и цвета глаз. Данная деталь в общую картину как-то не очень вписывалась. Лестеру хотелось верить, что цвет глаз Барбары не менялся, и ему это просто показалось. Хотелось, но не получалось. Однако вскоре у ученого появились и другие поводы для беспокойства. Увядающая оранжерея, которая вновь расцвела, едва в Сайнт доставили белокурую незнакомку, вновь пришла в упадок, причем очень быстро. Вся растительность в ней сгнила. Несколько человек, отведывавших тамошних овощей и фруктов, впали в кому, а один и вовсе умер. Проведя вскрытие покойного, Арнольд обнаружил, что внутри мертвеца начало прорастать какое-то непонятное растение, похожие на плющ. В то же время коматозники начали покрываться непонятными струпьями, став похожими на гнилые яблоки. И все это безобразие произошло в течение нескольких часов. Сбитый с толку Арнольд понятия не имел, что за чертовщина здесь творится. Однако у Лестера на этот счет имелись кое-какие догадки. Вернувшись обратно в лабораторию, Янг первым делом вскрыл ящик с оружием, откуда достал пистолет. Сняв пушку с предохранителя, Лестер направился в комнату Барбары. При виде оружия в руках ученого, встревоженная девушка тут же резко поднялась с кровати. «Я хочу поговорить с Ринель», — потребовал Янг. «С кем?» — не поняла Барбара. «Не трать мое время понапрасну, уступи ей место». Сказав это, Лестер направил на Барбару оружие. «Какая еще Ринель? Как я должна уступить ей место? Кроме меня здесь больше никого нет», — заявила встревоженная подопытная. «Она здесь, и прекрасно все слышит». После этих слов Барбара стала смотреть на Лестера с еще большей опаской. Ученый понимал, что выглядит сейчас в ее глазах полным психом, но его мало волновало, что о нем думает подопытная. «Не хочешь добровольно? Ладно. Значит, придется тебе немного помочь». Ненадолго оставив Барбару одну, Янг сбегал в лабораторию, откуда вернулся с инъектором и ампулой с кровью Аринель. «Сделай себе укол», — потребовал Лестер, бросив девушке инъектор. Поймав его, девушка после некоторых сомнений поднесла медицинский пистолет к руке и сделала себе укол. «Вам бы тоже не помешало что-нибудь принять, какое-нибудь сильнодействующее успокоительное», — посоветовала она. «В отличие от тебя, со мной все нормально», — заверил ее Лестер. У Барбары на этот счет были серьезные сомнения, но уже через несколько секунд девушка вздрогнула, а цвет ее глаз поменялся. «А ты сообразительнее, чем я думала», — заявила Ринель, взяв под полный контроль тело Барбары. «Оранжерея, это твоих рук дело?» – спросил Янг. «Моих. Я ведь предупреждала тебя о возможных последствиях, но ты не отнесся серьезно к моим словам. А ведь это только начало. Дальше будет еще хуже. не будет, если я прямо сейчас продырявлю тебе башку. Ничего ты этим не изменишь, только девчонку эту убьешь, а она ведь ни в чем не виновата. Вот и проверим. Однако не успел ученый воплотить свою угрозу в жизнь, нажав на спусковой крючок, как вдруг Ринель начала петь. О чем была эта песня, Лестер не понял, ведь пела девушка что-то на непонятном языке. Но от этой песни и красивого мелодичного голоса ученый впал в ступор. Не в силах пошевелиться или хотя бы отвести взгляд в сторону, Лестер смотрел в эти прекрасные изумрудные глаза, пока окончательно в них не утонул. И как только это произошло, к Янгу вернулась возможность двигаться. Сжимающая пистолет рука устремилась к голове, и вскоре холодное дуло оказалось приставлено к подбородку. С широкой улыбкой на лице, Лестер нажал на спусковой крючок, проделав дырку в своей голове. Вместе с жизнью ученого, прервалась и песня. Глядя на рухнувшее на пол бездыханное тело, Аринель через него перешагнула и покинула комнату. Придя в лабораторию, девушка без труда отыскала последнюю ампулу со своей кровью, взяла ее, затем вернулась к покойнику. Зарядив инъектор, Аринель склонилась над Лестером, сделала ему укол, выждала секунд 40, после чего накрыла губы Инга своими, поцеловав ученого. Едва она отстранилась, Лестер вздрогнул и выгнул спину, словно от удара током. Превратившись в некое подобие зомби, но сохранив воспоминания, Янг, следуя ментальным командам Аринель, поднялся на ноги. Из кровоточащей дыры в его голове понемногу начал пробиваться наружу маленький росток, пока еще совсем незаметный. Сохранившиеся знания и память пригодились для того, чтобы добравшийся до консоли управления ученый ввел все необходимые коды и пароли, отключив стазисную камеру со спящей иномерянкой. Как только он это сделал, необходимость в нем тут же отпала. Сделав то, ради чего был возвращен к жизни, Лестер как подкошенный рухнул на пол. То же самое сделала и стоявшая в сторонке Барбара. Чужеродная сущность покинула ее оболочку, и едва коснувшись пола, обессиленная девушка, временно ставшая аватаром богини из другого мира, потеряла сознание. Арт. Чарльз, без костюма химической защиты. 32. Услышанное не укладывалось у нее в голове, но не верить собственным ушам или нет причин не было. Будь у нее такая возможность, она бы с удовольствием заткнула Гармона, но, увы, это было не в ее власти. По всем частотам в режиме реального времени прокручивалась запись, на которой Чарльз во всеуслышание рассказывал о том, как вероломно убийцы из Сейнта расправились с его людьми, прикончили всех, никого не пожалев. Приплел какой-то отряд смертников, состоящий из людей из пустошей, ошейники взрывающиеся, другие похожие миссии, возложив вину за все это на Дариуса Кауфмана, о существовании которого он и знать-то был не должен, если только у него нет своего шпиона в Сейнте, во что поверить было сложнее, чем в летающих крокодилов. Удар по репутации Сейнта был нанесен довольно болезненный. Дружественные сообщества, услышав откровение Гармона, вполне могут разорвать контакты с Линеттой и ее общиной, отказавшись поставлять семена для оранжерей, курицы, коз и прочие по списку. Не потому что сами по себе были таким уж высокоморальными безгрешными ангелами. Свои скелеты в шкафу были и у других дружественных цивилизованных общин. На этот счет у Линетт не было никаких сомнений. Вот только эти грешки на поверхность не всплыли. Ей же Чарльз Горман, будь он неладен, обеспечил очень мощную антирекламу, прокричав о делишках Кауфмана как можно громче, так чтобы об этом услышало как можно больше народу, и за Сейнтом закрепилась дурная слава. Насколько все услышанное соответствует действительности, наверняка Линетт не знала, но исходя из того, что ей было известно о Дариусе Кауфмане, поверить словам Гармона было не так уж и сложно. Ранее госпожа мэр не особо пристально следила за тем, что и в каких объемах поступает в Сейнт. Возник в какой-то момент дефицит с топливом, подключившийся Кауфман эту проблему благополучно разрешил. Теперь-то было понятно, что он просто отобрал его у какой-то другой общины, возможно даже дружественной. Но тогда Линетт над этим особо голову не ломала. Теперь за подобную беспечность придется ответить, а может и не придется. Она ведь понятия не имела о делишках Кауфмана. Зато теперь появился подходящий повод, чтобы снять его со столь важной должности. Всех проблем это не решит, но станет первым шагом к их урегулированию. Кауфман слышал эту запись, уточнила мэр. Насколько я знаю, еще нет, ответил радист. Хорошо. Покинув центр связи, Линетт направилась на поиски Дариуса, не зная, что кое-кто Кауфману уже обо всем доложил. Добравшись до кабинета начальника службы безопасности, Мэр столкнулась с двумя бойцами, только что вышедшими от Дариуса. «Задержитесь. Мне необходима ваша помощь», — обратилась к ним Линет. Парни переглянулись. Когда мэр приблизилась, они расступились и зашли следом за ней в кабинет Дариуса. Сидевший за своим столом начальник охраны скользнул по визитерше скучающим взглядом. «Вы что-то хотели?» — поинтересовался он. «Хотела, причем уже очень давно, но раньше не было подходящего повода. Жаль, что о ваших махинациях мне стало известно только сейчас». Линет ожидала, что Дариус растеряется и начнет уточнять, о чем идет речь. Но мужчина молчал и растерянным не выглядел. Это навело мэра на мысль, что про откровение Гармана, вопреки словам радиста, Кауфману все же известно. «Если бы не мои, как вы только что выразились, махинации, то нам пришлось бы довольствоваться жалкими крохами с чужих столов», — заявил Дариус. «Не говорите ерунды. Я заключила договор о помощи и сотрудничестве. Чушь собачья все эти договоры. Наши так называемые союзнички просто скидывали нам свой мусор, который вроде и выкинуть жалко, но и хранить у себя не хочется, в то время как мы щедро делились с ними всем тем, что пригодилось бы нам самим. Металл, топливо, семена и все прочее по списку. Благодаря мне все это было у Сейнта в необходимом объеме. За все время, пока я занимаю свою должность, у нас ни разу не возникло дефицита провизии. Еды всегда хватало. Оставалось даже на подкормку крыс из пустошей. Не тратьте время понапрасну. Приберегите все эти объяснения для предстоящего суда. Все ваши заслуги обязательно будут учтены. А пока я освобождаю вас от вашей должности». На Кауфмана и это заявление не произвело должного впечатления. Мужчина даже в лице не изменился. «Освобождаешь меня от должности и собираешься судить. Я и раньше подозревал, что ты дура, но не думал, что до такой степени. Пришла ко мне, угрожаешь, и думаешь, что после такого спокойно сможешь уйти», — презрительно бросил Дариус. «Разговор окончен. Задержите этого человека», — холодно проговорила мэр, обратившись к двум бойцам. «Да, разговор окончен. Обсуждать тут больше нечего». Сказав это, Дариус перевел взгляд на бойцов, стоявших за спиной Линет, и коротко кивнул. Женщина толком понять ничего не успела, как ей на голову накинули плотную полиэтиленовую пленку. В случае с удавкой или инъекцией на теле обязательно остались бы следы, не заметил бы которые только слепой. Конечно, ничего не мешало Дариусу надавить на Арнольда. Стерн, в отличие от Инга, всегда отличался сговорчивостью. Однако Кауфману не был заинтересован в том, чтобы доктор знал правду. Это сейчас он ручной и сговорчивый, а как поведет себя в дальнейшем, еще неизвестно. А вот о своих людях Дариус не переживал, так как те бойцы, которым он поручал сделать что-нибудь грязное, были ему безоговорочно лояльны. На их счет Кауфман ничуть не переживал. Не ожидавшая такого удара в спину, Линет попыталась оказать сопротивление и вырваться, но душитель оказался намного сильнее. Даже когда жертва перестала трепыхаться, боец для верности еще подержал пленку на ее голове. Как только он ее убрал, Линет упала на пол. Склонившись над ней, другой боец коснулся шеи мэра, пощупал пульс, после чего перевел взгляд на Дариуса и покачал головой. «Свободны», — только и сказал Кауфман. Только его сообщники ушли, начальник охраны тут же дистанционно связался с доктором Стерном и встревоженным голосом сообщил ему, что у Линет, пришедшей к нему, случился сердечный приступ. Порядки Ханта были по душе далеко не всем его людям. Кто-то считал полковником параноиком, считавшим, что весь окружающий мир только и думает о том, как бы навредить Атлантиде и его обитателям. Хант действительно был параноиком, но даже параноики порой оказываются правы. Кое-какая группа действительно нацелилась на буровую установку, желая прибрать ее к рукам. Это была жестокая банда под названием «Пираньи». В свое время данная группировка была одной из самых мощных и многочисленных. Хозяйничая на юге континента, они считались главной силой в регионе. Но со временем влияние «Пираньи» ослабло, а сама группировка сильно поредела в ходе войны с другими более мелкими бандами, заключившими временный союз. В свое время, когда их дела шли вполне неплохо, пираньи успели прибрать к рукам старенькую военную субмарину «Кассандра». Только это и спасло банду от полного уничтожения. Потерпев болезненное поражение, забравшиеся в подлодку пираньи спешно покинули потерянный регион. На новом месте, где ранее о пираньях даже не слышали, банду встретили не очень тепло, сходу дав понять, что здесь им тоже особо нечего ловить. Попытаться можно, но, скорее всего, закончится эта попытка весьма плачевно. Прошло то время, когда пираньи могли диктовать другим свои условия. Теперь, чтобы выжить, остаткам некогда мощной банды пришлось умерить аппетиты и действовать более осторожно. За Атлантидой следили пристально на протяжении нескольких суток, стараясь собрать как можно больше информации, но случайно при этом раньше времени себя не выдать. Буровая установка волновала пираньи в первую очередь как потенциальная база, а ее ресурсы были приятным и весьма весомым бонусом. Подплыть к Атлантиде как можно ближе оказалось совсем несложно. Сразу атаковать буровую платформу бандиты не стали, сначала отправив на разведку парочку аквалангистов, вооруженных исключительно холодным оружием. Происходило все это поздно ночью. Тихо, словно опытные ниндзя, парочка пираний быстренько пробежалась по Атлантиде, в общих чертах выяснив, где что лежит, а также о численности защитников платформы, после чего все так же незаметно отступили, никому не попавшись на глаза. Позже, после того как разведчики вернулись и рассказали об увиденном своим подельникам, было решено дождаться следующего вечера и уже тогда захватить Атлантиду. Зная пираньи заранее, чем для них все это закончится, то не стали бы ждать сутки, а то и вовсе отказались бы от данной затеи. Но, увы, заглядывать в будущее бандиты не умели. Арт. Кассандра. 33. Журчание воды и легкий ветерок привели Барбару в чувство. Очнулась девушка в бескрайнем зеленом лесу возле реки. Справа от нее стояла и задумчиво смотрела вдаль светловолосая девушка в зеленом платье. «Как тебе это место?» – поинтересовалась Ринель отстраненным тоном. «Здесь красиво», – ответила Барбара, поднимаясь на ноги. Повернувшись к собеседнице лицом, нимфа улыбнулась. «Веками этот лес был домом для меня и моих сестер. Мы жили в гармонии с природой, оберегали ее по мере сил. Тогда я была слабой, мало на что способной беззаботной девчонкой. Будучи наивной, как ребенок, я неоднократно задавалась вопросом, почему все разумные существа не могут жить в мире и согласии. Неужели это так сложно?» Но потом столкнулась с жестокостью и смерть, и поняла, насколько была глупа. Барбара поймала себя на мысли, что и сама успела угодить в эту ловушку. Когда-то давно, будучи ребенком, она носила розовые очки, веря, что раз в Сенте все тихо и спокойно, то и за его пределами все люди живут примерно так же. Неуемная энергия и жажда приключений заставили ее забраться в один из броневиков и спрятаться в уголке. Девочка подслушала, что отряд бойцов службы безопасности собирается отправиться в рейд по зачистке одного заброшенного объекта, взяв эту самую боевую машину. Проказнице захотелось посмотреть, что собой представляет окружающий мир. Посмотрела, ужаснулась, стали свидетельницей гибели нескольких человек в стычке с мутантами, впала в депрессию, долгое время общалась с психологом, и в итоге решила стать доктором, чтобы помогать другим людям. Всем, кто носит розовые очки, приходится их снять. Кому-то раньше, кому-то позже, но в какой-то момент это обязательно происходит. У моего народа есть одна интересная особенность. Когда одна из нас умирает, ее сила распределяется между остальными. Сам по себе прирост не такой уж большой, но лишь в самом начале. Так уж случилось, что в какой-то момент в живых осталась только я и одна из моих сестер. Но она утратила связь с лесом, состарились и умерла вдали от дома. Так я и осталась последней в своем роде, унаследовав силы, сравнимые с божественными, рассказала Ринель. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» – перебила собеседницу Барбара. «Затем, что всего несколько капель моей крови способны исцелить от любой болезни, но в тебе ее накопилось слишком много, и это тебя изменило. Скажу честно, я не знала, что это возможно, но теперь мы связаны. Ты не стала такой, какими были мои сестры, и вечную юность не получила, но если со мной что-нибудь случится, вся моя сила перейдет к тебе». У Барбары от услышанного голова шла кругом. Девушка понять не могла, как такое возможно, а затем поняла, это ведь все сон, а во сне возможно абсолютно все. «Нет, это все не просто сон, и вскоре ты в этом убедишься», – заверила ее Аринель. «Ты что, читаешь мои мысли?» – удивилась Барбара. «Почти. Ты для меня практически как открытая книга. Когда придешь в себя, найди меня, и ничего не бойся, они не причинят тебе вреда». «Кто не причинит мне вреда?» На этот вопрос Ринель отвечать не стала. Как только зеленоглазая красавица ее коснулась, Барбара вновь очнулась. На этот раз по-настоящему. Неподалеку от места ее пробуждения валялось бездыханное тело Лестера Инга, покрытое мхом и плесенью. Запашок от дважды убитого ученого исходил не самый приятный. Стазисная камера с заключенной в ней девушкой была пуста, но по-настоящему пробудившуюся ото сна Барбару шокировало то, что стало с лабораторной дверью. Она была настолько прочной, что могла выдержать прямое попадание из гранатомета. Но сейчас дверь, смятая, словно алюминиевая банка, валялась на полу в коридоре. На немой вопрос, кто или что это сделал, Барбара тут же и ответила, та самая зеленоглазая незнакомка. Вспомнились девушки и непонятные они, которые не должны причинить ей вреда. Догадок, кто бы это мог быть, у Барбары не было, как не было и желания встречаться с этими самыми ними. Стараясь унять волнение, девушка сделала пару глубоких вдохов и выдохов. Не особо ей это помогло. Тем не менее, лабораторию Лестера Барбара покинула, отправившись искать выход из комплекса наружу. Конфликты между гражданами, требующие вмешательства службы безопасности, случались довольно редко. Обычно, все разногласия удавалось разрешить мирным способом. Бунтов же и вовсе за всю историю Сейнта не случалось. То есть, локальные восстания время от времени вспыхивали и быстренько подавлялись, но инициаторами таких беспорядков всегда были рабочие. Граждане ни в чем подобном никогда замечены не были, но все когда-нибудь случается в первый раз. Сторонники внезапно умершей от сердечного приступа Линет сразу заподозрили, что дело здесь нечисто. Кое-какие проблемы со здоровьем у мэра действительно были, но с работой сердца они никак не были связаны. И хоть Арнольд Стерн, с которым Дарриус предварительно провел разъяснительную беседу, ничего криминального в смерти Линет не обнаружил, загнать вырвавшегося из бутылки джинна обратно было проблематично. Запись с откровениями Чарльза Гармана в мгновение ока разлетелась по Сейнту вкупе с вестью, что умерла госпожа мэр как раз в тот момент, когда явилась с претензиями к Кауфману. Устранение Линет решило одну проблему Дарриуса, но добавило новых. Между тем, тот самый радист, который общался с мэром перед тем, как та направилась к Кауфману, схватился за оружие. Выставив всех остальных за пределы центра связи, он, используя громкую связь, начал разогревать граждан Сейнта, призывая вышвырнуть Дарриуса в пустошь, где ему самое место. Параллельно он установил скрытую камеру, которая записывала и транслировала все происходящее в режиме реального времени. Пламенная речь была прервана бойцами службы безопасности, ворвавшимися в центр связи. Дарриус приказал своим наиболее верным опричникам заткнуть наглеца, однако те перестарались. Размахивающему пушкой смутьяну прилетело несколько пуль в грудь. Благодаря камере, многие это увидело. Это и стало точкой невозврата. Толпа разгневанных граждан направилась прямиком к кабинету Дарриуса, требуя привлечь к ответственности как самого начальника охраны, так и убийц болтливого радиста. Но путь смутьянам преградили бойцы службы безопасности. Жители начали увещевать, чтобы те успокоились и вернулись в жилые блоки или на свои рабочие места. Вооруженные дубинками бойцы чувствовали себя в тот момент максимально некомфортно. С обитателями пустоши и заменьшие не стали бы особо церемониться. Но ломать руки и ноги, а также выбивать зубы своим соседям и друзьям были готовы далеко не все. В рядах защитников Дарриуса мог оказался и Кертис. После случая с отравлением, всех садовников и садовниц развели обратно по баракам, и надобность приглядывать за ними отпала сама собой. В других оранжереях тоже было не все так гладко, но из-за беспорядков назревающая проблема с продовольствием временно отошла на второй план. Сейчас гораздо важнее было остановить бунт. Кертис краем уха слышал, за что граждане Сейнта так ополчились на Дарриуса. Сам Стоун с Кауфманом напрямую никогда не пересекался, и всей правды не знал, но вполне допускал, что Дарриус виновен в том, в чем его во всеуслышание обвинял Горман. Мог ли Чарльз по каким-то своим причинам оговорить главу службы безопасности Сейнта? Вполне. Разобраться во всем этом сходу было тяжело. Так или иначе, Кертис решил дистанцироваться от участия в этом конфликте и не выбирать правильную сторону. Как-нибудь и без него люди разберутся. Сам же он решил освободить Барбару и попробовать вывести ее из Сейнта, пользуясь всеобщей суматохой. Прежде чем идти в лабораторию, он сначала решил заскочить в технический отдел за дешифровщиком, однако по пути наткнулся на Барбару, склонившуюся над убитым бойцов службы безопасности со сломанной шеей. Обернувшись, девушка вздрогнула, но разглядев Кертиса, вздохнула с облегчением. «Это не я. Когда я на него наткнулась, он уже был мертв». Начала оправдываться Барбара. «Как ты здесь оказалась? Дверь выломана. Янг мертв. Что? Кто это сделал?» Барбара лишь пожал плечами, не став рассказывать Кертису про загадочную девушку из стазисной камеры. Понимала она, что если расскажет обо всем без утайки, в том числе и про странный сон, Стоун решит, что у нее проблемы с головой. «Я хочу отсюда убраться. Помощь с этим делом не прошу, но буду благодарна, если ты хотя бы не будешь мне мешать», — открыто заявила Барбара о своих намерениях. «И куда ты собралась податься, если не секрет?» «Секрет. Ладно, пусть будет секрет», — Кертис улыбнулся. «Надеюсь, там, куда ты собралась, найдется место для еще одного человека». Барбара удивилась, поняв, что Стоун намекает на себя. «У тебя тоже возникли какие-то проблемы?» — уточнила она. «В каком-то смысле, хоть и не такие серьезные, как у тебя. Раз так, от такой хорошей компании не откажусь». Эти слова вызвали у Кертиса воодушевление. Само решение покинуть Сайнт было спонтанным. Стоун понимал, что жизнь за пределами родной цитадели не будет легкой и спокойной, но его это совсем не пугало. Вместе с Барбарой он начал пробираться к выходу. В какой-то момент они наткнулись на разгневанных граждан, вступивших в драку с бойцами службы безопасности. Уладить конфликт миром и убедить смутьянов разойтись миром у подручных Кауфмана не получилось во многом из-за 16-летнего племянника Линет, бросившегося на бойцов с молотком и получившим за это пулю в ногу. Бунтовщиков подобное шокировало, но шок быстро прошел, и на смену ему пришла ярость. Бойцы больше не использовали огнестрел, предпочтя орудовать дубинками, однако смутьянов было слишком много. Видеть, с каким остервенением граждане Сайнта избивают друг друга, было непривычно. Складывалось ощущение, будто они разом, словно по щелчку, все посходили с ума. По крайней мере, так думала Барбара, не знавшая всей предыстории. Кертиса же увиденное ничуть не удивило. Интуитивно он ощущал, что этим все и закончится. Стрелять охранники порядка все же начали, но пока только в потолок, надеясь, что это образумит бунтовщиков. Не образумило. «Что происходит?» — спросила остановившаяся Барбара, глазея, как трое граждан остервенело пинают поваленного на пол бойца службы безопасности, в то время как несколькими метрами левее коллега избиваемого охранника со всей силы лупил очередного мятежника дубинкой по ногам и спине. «Не сейчас, объясню все позже, после того, как доберемся до посадочной площадки», — сказал Стоун, схватив девушку под локоток. Перейдя с быстрого шага на бег, Кертис и Барбара быстренько проскочили через неспокойную секцию, и во всей этой суматохе внимания на подозрительную парочку никто не обратил. Арт. Беспорядки в Сайнте. Рен. 12-20 лет. Именно столько времени прошло с того момента, когда я виделся и разговаривал с беременной Ларой. И вот я снова оказался в Бильфоре. Никаких дел в этом городке у меня нет. Просто мне было по пути. Захотелось промочить горло и поесть чего-нибудь сытного. Когда прихожу в трактир и сажусь за столик, обслужить меня подходит симпатичная смуглая девчушка. На мой вопрос, не является ли ее матерью женщина по имени Лара, девчонка, представившаяся Кайрой, отвечает утвердительно. Неудивительно, очень уж они друг на друга похожи. Кожа у Кайры заметно посветлее, но черты лица те же. На мой вопрос, где сейчас Лара, девушка отвечает, что никогда свою мать вживую не видела, ведь первые и единственные роды оказались очень тяжелыми и проблемными. Лара их не пережила, в отличие от новорожденной дочери. Даже не знаю, что на это сказать. Соболезнования приносить поздновато, поэтому просто заказываю горячий суп и вареный картофель с мясом. Принеся заказ, Кайра называется меня симпатягой и пытается со мной флиртовать, не зная, что так-то я вдвое старше нее, хотя мы и выглядим одногодками. Как только я закончил свое обучение у Нетеля, Аринель наградила меня эльфийским долголетием. Теперь, служа своей госпоже, я проживу несколько столетий, если только меня кто-нибудь не убьет. Видя, что ее трюки и ужимки на меня не действуют, разочарованная Кайра уходит, даже не уточнив, почему я спрашивала ее матери. Подкрепившись, покидаю трактир, расплатившись за еду и оставив Кайре сверху еще одну монету. С меня не убудет. Кайра далеко не первая и, скорее всего, не последняя. За прошедшие годы мне встречались и другие девушки, дававшие понять, что не против оказаться со мной в одной постели. Соблазн был велик, но ни разу, даже в те моменты, когда мне было особо тоскливо и одиноко, я не поддался искушению, потому что в моей жизни есть всего одна девушка, Аринель, и я люблю ее всей душой, даже понимая, что мои чувства безответны, и у меня нет ни единого шанса на взаимность. Она – хозяйка Шизарского леса и покровительница природы, в то время как я – всего лишь цепной пес, беспрекословно выполняя все приказы Аринель, я никогда не ставил их под сомнение. Однако сегодня мне придется сделать то, что может очень не понравиться моей госпоже. Орел был одним из немногих, кого я мог бы назвать своим другом. Именно был. Недавно внука найти не стало. На каком-то эльфийском празднике он посвятил песню собственного сочинения одной красавице, что очень не понравилось ее жениху, эльфийскому принцу Ильсару. Посчитав это оскорблением, ревнивец вызвал Орила на дуэль. Хоть внук Найтиля и умел обращаться с оружием, до своего деда или меня ему было очень далеко. Он был скорее поэтом и музыкантом, способным постоять за себя в стычке с вооруженными грабителями. Ильсар же мало того, что считался чуть ли непобедимым дуэлянтом, так еще и поучаствовал в нескольких войнах, причем не где-то позади отсиживался, а лично принимал участие в сражениях. Против такого искусного воина у Орила не было ни единого шанса. Спасти его могло только чудо, но, увы, чуда не произошло. Гораздо сильнее, чем гибель Орила, меня шокировала реакция Найтиля. Наставник выразил сожаление, но дал понять, что ничего предпринимать не собирается, так как дал клятву до конца жизни служить королю и его семейству. Ну и ладно, я эльфийской короне на верность не присягал, и мне плевать, насколько этот выродок Ильсар героический герой. Если Найтиль не может или не хочет отомстить за Орила, то это сделаю я. Долголетие – не единственный подарок Аринель. Есть еще браслет с двумя жемчужинами – белый и черный. Белая помогает мне становиться невидимым. Благодаря ней я сумел незаметно проникнуть во дворец эльфийского короля. Ильсара в тот момент там не было, но мне удалось подслушать, в какое место, когда и какой дорогой он собирается направиться. Дело оставалось за малым, перехватить его по пути, устроив засаду. Услышав все необходимое, я своевременно покинул дворец, и никакие длинные уши не помогли эльфийской страже меня обнаружить. С черной жемчужиной чуть поинтереснее. Она дает мне возможность телепортироваться. В бою это очень удобно. Столкнувшись с опасным врагом, уже в следующую секунду оказываешься позади него, и пронзаешь насквозь его спину клинком раньше, чем он успеет понять, что произошло. Можно перемещаться и на более далекое расстояние, но это чуть сложнее. Надо сфокусироваться, четко воспроизведя в памяти место, где хочешь оказаться. Нельзя перескочить туда, где никогда раньше не бывал. Обойтись только лишь белой вряд ли получится. Для устранения Ильсара мне пригодятся обе жемчужины, так как эльфийский принц отправился в дорогу не в гордом одиночестве, а в сопровождении своих гвардейцев. Им я причинять вред не планирую. Незачем без необходимости проливать лишнюю кровь. Покинув Бильфар, где Ильсар собирается сделать остановку, устраиваю засаду прямо на тракте. Если попробовать перехватить убийцу Орила в лесу, там он сам и его охрана наверняка будут начеку. Да и какая-нибудь живность может случайно выдать мое присутствие. А на открытой местности посреди поля вряд ли кто-то будет ждать нападения. С луком наготове лежа на земле, неотрывно наблюдаю за перелеском. Наконец, спустя примерно час ожидания, замечаю эльфийскую делегацию, состоящую из 5 всадников. Все они друг на друга очень похожи, но лишь один из них, помимо сверкающих на солнце золотистых доспехов, носит зеленый плащ. Скорее всего, это и есть Ильсар. Использовав белую жемчужину, встаю на одно колено, дождавшись, пока эльфы проскачут мимо. Оказавшись спереди, достаю из колчана за спиной стрелу. Выстрел в спину может его только ранить, поэтому, чтобы наверняка прикончить Ильсара, целюсь ему в шею. Если попаду, выродок сдохнет, захлебнувшись собственной кровью, и никакие гвардейцы ему не помогут. Огорчает только то, что Ильсар даже не поймет, кто и за что его убил, но это не имеет значения. Главное, что Орил будет отомщен. Натянув тетиву, уже хочу выпустить стрелу в эльфийского принца, как вдруг переношусь с поля в Шизарский лес, оказавшись перед Аринель. Друг от друга нас отделяет всего 4 метра. «Хочешь выстрелить в меня?» – спрашивает госпожа. Глядя в эти прекрасные изумрудные глаза, невольно вздрагиваю. От взгляда Аринель Литтона, с которым она задала вопрос, так и веет холодом. Опустив лук, поднимаюсь с колена на ноги. Я просто хотел лишить жизни доблестного воина, который чуть не погиб, спасая Шизарский лес от разорения. Я тогда была не так сильна, как сейчас, а мой эмиссар в тот момент находился слишком далеко и ничем не мог мне помочь. К счастью, поблизости оказался Ильсар. Если бы не он, все могло бы закончиться плачевно, перебивает меня Аринель. Этот доблестный воин убил моего друга, который был гораздо младше и слабее него. Убил из-за какой-то ерунды. Говоря о причине, надеюсь, что нимфа меня поймет и хоть немного смягчится. Аринель не понаслышке знает, каково это, терять тех, кто ей дорог. Одна за другой простились со своими жизнями ее сестры. Насколько мне известно, недавно не стало Ерифель. Однако холода и осуждения в глазах моей госпожи меньше не становится. Песня – это не вся правда, а лишь та ее часть, которая известна сплетникам. Арил предложил невесте Ильса разбежать вместе с ним. И эта дурочка всерьез раздумывала над тем, чтобы променять доблестного воина и принца на глупого юнца, умеющего хорошо петь и играть на лютне. По-твоему, Ильсару стоило просто закрыть на это глаза? Узнав всю правду, даже не знаю, что на это сказать. Откровения Аринель переворачивают все с ног на голову. Не жертва ревнивца, а глупец, посягнувший на чужую женщину. Ну как же так, Арил? Зачем ты это сделал? Хуже всего в этой ситуации даже не то, что ты собирался прикончить наследника эльфийского престола. Ты знал, что мне это не понравится, но тебя это не остановило. Я наблюдала за тобой с того самого момента, когда ты проник в королевский дворец. Я знала, что ты собираешься сделать, и до последнего надеялась, что ты одумаешься. Но когда поняла, что этого не случится, вмешалась, продолжила Аринель. «Простите меня, госпожа», — говорю виноватым тоном, стыдлив опустив взгляд. «Сними браслет», — требует нимфа. «Беспрекословно выполним этот приказ», — передаю на руч подошедший Аринель. «Завоевать доверие сложно, а потерять очень легко. Моя вера в тебя заметно пошатнулась, но я дам тебе шанс все исправить», — заявляет госпожа. Взгляд ее при этом смягчается. «Что я должен сделать?» Тут же уточняю, надеясь как можно скорее исправить свою оплошность и вернуть благосклонность Аринель. Арт. Принц Ильсар. 34. Операция по захвату Атлантиды началась. Аквалангов на всю штурмовую группу не хватало, пришлось заменить их на ребризеры. Огнестрельное оружие разложили по нескольким сумкам, на всякий случай обмотав их водонепроницаемой пленкой. Вели группу разведчики, уже побывавшие на Атлантиде и знавшие, где что находится. Проникли захватчики на буровую платформу через лодочную станцию, меткими выстрелами из гарпунных ружей прикончив парочку часовых. Выбравшись из воды, диверсанты разобрали из сумок пистолеты и винтовки с глушителями. Далее штурмовой отряд разделился на несколько групп, приступив к зачистке объекта. В это же самое время приводить в действие план побега начал Эдейн. Он специально дождался вечера в расчете на то, что в темное время суток шансы на успех заметно вырастут. Про разгуливающих по Атлантиде захватчиков эмиссар пока ничего не знал. Вновь покинув свое тело, Дейн полетел в комнату пилота конвертоплана. Тот как раз сейчас играл в карты с одним из охранников. Эмиссарский браслет лежат на тумбочке слева от кровати. Сфокусировавшись, Дейн коснулся наруча. Раньше и на Мерец этого не делал, поскольку в этом не было необходимости, но в теории знал, что это должно сработать. Пускай в данный момент он и был по сути бесплотным духом, не способным взаимодействовать с материальными объектами, подаренная лесной богиней сила по-прежнему была ему доступна. Нужно было лишь вытянуть ее из жемчужин, хотя бы немного. Запасного плана на этот счет Дейн придумывать не стал, поскольку был уверен, что все у него получится. И у него действительно получилось, пусть и не с первой попытки. Ощутив характерное покалывание в районе запястья, Дейн поспешил вернуться в свою оболочку. Это оказалось сложнее, чем он ожидал, и эмиссар надеялся, что тех крупиц, что он вытянул из жемчужины, для освобождения из карцера окажется достаточно. После возвращения в свое тело, поднявшийся с пола Дейн направил на железную дверь порыв ветра, однако тот оказался недостаточно сильным, чтобы ее выломать. Пребывание за пределами оболочки не прошло для эмиссара даром. Платой за разведку и контакт с наручем стали резь в висках, тяжесть в ногах и сильная жажда. По-хорошему, перед новой попыткой следовало хотя бы немного отдохнуть, однако Дейн не был уверен, что у него есть в запасе хотя бы лишняя минута. Стараясь не обращать внимания на дурноту, эмиссар прибег к крямаге. Как только он коснулся двери, та через какое-то время замерзла, покрывшись толстой коркой льда. Чувствуя, что позаимствованных у жемчужины сил осталось всего на одно использование, Дейн хотел вновь использовать ветер, но вовремя спохватился, что грохот будет стоять как от упавшего с высоты большого зеркала, поэтому сделал выбор в пользу огня, призвав крупный светящийся сгусток пламени. Магический огонь быстро расплавил лед и металл, ставший из-за заморозки очень хрупким. Вскоре на месте двери образовалась большая дыра. Выбравшись из карцера, пошатнувшийся Дэйн тут же ухватился за стену и зажмурился. Перед глазами все заребило, резь в висках усилилась, как и тяжесть в ногах. Помимо этого эмиссара начало сильно клонить в сон, напомнив самому себе, что это временный откат, и что скоро он придет в норму. Дэйн надеялся, что в ближайшие минуты никто не встанет на его пути. В таком плачевном состоянии Эйнамерец не мог оказать достойного сопротивления. Однако удача была на стороне Дэйна. Пока он неуклюже плелся вперед, словно запойный пьяница, придерживаясь рукой за стену, никто на его пути не встретился. Чуть позже, когда слабость отступила, Эйнамерец наткнулся на одну из групп с Кассандры. Едва успев заскочить обратно за угол, прежде чем его заметили, эмиссар обнаружил незапертую кладовку, где и спрятался. Вступать в стычку с вооруженными огнестрелом врагами, даже не имея под рукой простого ножичка, было чистой воды самоубийством. В кладовку незваные гости заглянули, но ограничились быстрым осмотром, не став заходить внутрь, и не заметив Дэйн, спрятавшегося за дверью. Пока головорезы освещали комнатку фонариками, эмиссар успел заметить швабру и несколько полупустых коробочек с каким-то порошком. Одну из них он и прихватил. Выждав для верности около минуты, Дэйн приоткрыл дверь. Осмотревшись и удостоверившись, что незваные гости ушли, и поблизости больше никого нет, эмиссар продолжил путь к заветному браслету. Как только раздался стук, Квинтин и его соперник одновременно посмотрели на дверь. «Чего надо?» – громко спросил пилот. Ответа не последовало, но стук повторился. «Иди посмотри, кого там принесло», – проворчал Квинтин. Прихватив карты, чтобы соперник в них не подглядел, оппонент Квинтина встал с кровати и направился к двери. Как только он ее открыл, в лицо ему тут же прилетело чистящее средство. Схватив ослепленного мужчину за шкирку и наклонив, Дэйн пару раз заехал ему коленом в живот, затем со всей силы приложил лицом о дверной косяк, вырубив противника. Глядя на все это, пилот конвертоплана тут же вскочил с кровати и бросился к тумбочке, в верхнем ящике которой лежал его пистолет. Однако Дэйн оказался быстрее. Заметив оружие за поясом у мужчины, валявшегося у его ног, эмиссар тут же его подобрал. Вспомнив простенький урок обращения с неизвестным оружием от Нила, эмиссар снял пушку с предохранителя, затем направил на Квинтина. «Не дергайся, или я тебя прикончу!» — крикнул Дэйн. Копающийся в ящике мужчина вздрогнул. Пистолет был совсем рядом, но Квинтин боялся, что попросту не успеет им воспользоваться. Пушку надо было схватить, снять с предохранителя, обернуться, прицелиться и выстрелить, в то время как незваному гостю было достаточно сделать лишь последнее, нажав на спусковой крючок. Чтобы промахнуться с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. «Подними руки и сделай несколько шагов назад», — последовал новый приказ. «Если пристрелишь меня, на шум сбежится куча народу», — предупредил Квинтин Дэйна. «Думаешь, тебе от этого будет легче?» Легче от этого пилоту бы не стало, поэтому руки он поднял и от тумбочки отошел, так и не взяв оружие. Приблизившийся Дэйн тут же заехал ему рукояткой по затылку, отчего Квинтин как подкошенный рухнул на пол, потеряв сознание. Взяв свой браслет, Дэйн только успел его надеть, как вдруг тишину нарушила автоматная очередь. Кертис уже хотел ввести Барбару в курс дела касательно причин бунта, как вдруг парочка наткнулась на двух трогов. От смерти беглецов спасли хорошая реакция Стоуна и наличие у него под рукой пистолета. Парой метких выстрелов Кертис продырявил мутантам головы, ненадолго нейтрализовав монстров. Бунт и его причины тут же отошли на второй план. Насколько все плохо, пока было не ясно, но чем ближе Барбара и Кертис подбирались к выходу, тем отчетливее были слышны выстрелы и взрывы. Выполняя данное Лестеру обещание покарать не только его самого, но и всех жителей Сейнта, освободившаяся из заключения Аринель призвала в цитадель мутантов. На ментальный зов лесной богини незамедлительно откликнулись все до единого троги в радиусе 11 километров. Орда из нескольких сотен мутантов атаковала Сайнт. Чтобы трогам было проще покарать гнусных людишек, осмелившихся посадить ее в клетку, мстительная богиня с помощью мощного телекинеза уничтожила пулеметные гнезда на стенах, заодно прикончив парочку бойцов службы безопасности. Затем без малейших усилий проделала несколько крупных дыр в стене, через которые мутанты проникли на территорию Сейнта. Когда Барбара и Кертис выбрались на улицу, внешний двор был усеян неподвижными телами трогов. Буквально сразу же после прорыва, когда стало ясно, что такую огромную ораву не остановить, Наиболее расторопный и сообразительный боец бросился к посадочной площадке, пока его обреченные коллеги отстреливались от наседающих монстров. Подняв боевую вертушку в небо, пилот с безопасного расстояния поливал свинцом из двух пулеметов всю эту мерзкую орду, случайно изрешетив и своих коллег. Кучка монстров, сумевшая не попасть под обстрел, устремилась в сторону сталелитейного цеха и бараков для рабочих, где их ожидало сытное пиршество. Заметив кружащий над полем боя вертолет, Кертис и Барбара принялись размахивать руками, пытаясь привлечь внимание. Однако истративший весь боезапас пилот, зная, что подстреленные им монстры в любой момент могут снова воскреснуть, предпочел не рисковать. Вместо того, чтобы приземлиться и быстренько подобрать Барбару и Кертиса, пилот развернул стальную птичку и полетел в направлении пустоши. Провожая взглядом удаляющийся вертолет, Кертис мысленно обозвал пилота жалким трусом. Заметив, что некоторые троги благодаря регенерации вновь возвращаются к жизни, Стоун принялся дырявить им головы, однако вскоре патроны закончились. Быстренько осмотревшаяся Барбара бросилась к ближайшему мертвому бойцу, подобрала его винтовку, но тут же обнаружила, что оружие для стрельбы более непригодно из-за раздробленных ствола и спускового крючка, за что можно было сказать спасибо пилоту, полившему без разбора во все, что движется. Кертису в этом плане повезло больше, он сумел отыскать исправный автомат. Вертолеты находились не так уж далеко, однако сама площадка и ведущая к ней лестница были усеяны неподвижными телами трогов. Поэтому вместо воздушного транспорта Стоун решил воспользоваться наземным. «Туда!» — крикнул Кертис, указав на ангар. Вытащив из сломанной винтовки магазин, Барбара бросила его Стоуну, после чего побежала к ангару. Забежав внутрь, девушка наткнулась на нескольких мутантов. Однако троги, стоя от нее всего в паре метров, почему-то не обратили на Барбару внимания, сразу выскочив на улицу. «Когда придешь в себя, найди меня и ничего не бойся, они не причинят тебе вреда», — вспомнила Барбара слова Аринель, наконец-то поняв, о ком говорила нимфа. Оставшись в ангаре одна, девушка быстро осмотрела транспорт, сделав выбор в пользу бронированного внедорожника. Ключи от машины нашлись в шкафчике у левой стены. Добежав до ворот и пошире их открыв, Барбара вернулась к броневику. Услышав снаружи выстрела, девушка быстро завела машину. Выехав на улицу, Барбара хотела подобрать Кертиса, однако тот куда-то пропал. Высматривая Стоуна, девушка увидела его возле стены. Опасаясь, что их транспорт через дыру в стене может и не протиснуться, Кертис решил открыть ворота, сбегав до нужной кнопки. Как только он ее нажал, ворота начали медленно открываться. Стоуна же начали окружать монстры. Поначалу он лупил по ним одиночными выстрелами, однако трогов было слишком много. Быстро зарядив оружие, Кертис начал стрелять по мутантам короткими очередями. Протаранив нескольких тварей, подъехавшая Барбара открыла Стоуну дверь. Истратив последний патрон, Кертис заехал подбежавшему монстру, пытавшемуся впиться в его шею, прикладом винтовки по мерзкой физиономии, и как только мутант упал, тут же кинулся к внедорожнику. Как только Стоун запрыгнул в машину, захлопнув дверь прямо перед носом у очередного монстра, Барбара надавила на газ и убрала ногу с педали уже после того, как ворота и троги остались далеко позади. Арт. Троги врываются в Сайнт. 35. Первое время захватчикам сопутствовала удача, но слишком долго оставаться незамеченными у ребят с Кассандры не получилось. Один из встреченных диверсантами часовых, получив пару пуль в грудь, падая на спину, успел выдать очередь в потолок, чем и привлек всеобщее внимание. Услышав выстрелы, обитатели Атлантиды всполошились. Охрана тут же отправилась искать незваных гостей. Много времени поиски не заняли. Началась ожесточенная перестрелка. Если до других пленников пока не дошло, в чем дело, то Дейн, уже столкнувшийся с диверсантами, сразу все понял. Плюс от всей этой шумихи был, ведь теперь все внимание охраны переключилось на налетчиков. Минус же заключался в том, что теперь убраться с платформы станет сложнее. Осторожно выглянув наружу и убедившись, что поблизости никого нет, Дейн покинул комнату Квинтина. Следующим пунктом было возвращение гладиусов и брони. Благодаря проведенной разведке, эмиссар знал, что все это добро хранится у Гарольда Ханта. Самого полковника в комнате не оказалось, что слегка облегчило задачу, позволив Дейну без лишних проблем забрать свои вещи. Однако совсем уж без кровопролития обойтись не получилось. Несмотря на общую тревогу, Парочка бойцов осталась охранять спальное помещение с рабочими. Незаметно к ним подобраться возможности не было, но и использовать жемчужины эмиссару не пришлось. Помог пистолет, позаимствованный у дружка Квинтина. Продырявив голову сначала одному, затем второму охраннику, Дэйн вскрыл запертое спальное помещение. Что будет с работниками и как они себя поведут, и иномерца не особо заботило. Волновала его судьба лишь одного единственного пленника. Нила он отыскал довольно быстро. «Ты в порядке?» – спросил эмиссар первым делом. «Да, я так и знал, что у тебя был какой-то план», – заявил улыбающийся мальчуган. «Был, но все пошло не совсем так, как я задумал. Так это не ты устроил всю эту заварушку с пальбой? Нет, не я. Не спрашивай, кто, я не знаю. Но сейчас это и не важно. Главное, что всем сейчас не до нас, и этим стоит воспользоваться». Нил молча кивнул, сразу поняв, к чему клонит иномирец. Далее они вдвоем вернулись в комнату Квинтина. Размышляя, стоит ли им приводить мужчину в чувство, Дэйн пришел к выводу, что пока с этим лучше повременить. Очнувшийся раньше времени Квинтин мог стать для них дополнительным источником головной боли. «Зачем нам этот придурок?» – поинтересовался Нил, после того как Дэйн закинул бесчувственное тело Квинтина на плечо. «Он умеет управлять той штукой, на которой нас сюда доставили. Он же нас отсюда и вытащит», – объяснил эмиссар. «Логично», – согласился мальчуган. В виду численного превосходства защитники Атлантиды начали теснить нападавших. Те, поняв, что ничего им не светит, попытались отступить обратно к лодочной станции, но угодили в засаду, попав под перекрестный огонь. Тогда часть диверсантов приняла решение пробиваться к посадочной площадке, в надежде угнать конвертоплан. Самые ожесточенные бои как раз сейчас шли на поверхности. Пробираясь к площадке, Дэйн старался избегать стычек с охраной. Когда на твоем плече лежит 80-килограммовая туша, ни о какой маневренности не может идти и речи. Но парочку летающих огненных сгустков иномирец все же призвал. Так, на всякий случай. Поднимаясь наверх по лестнице, эмиссар чуть не оступился. После очень длительной паузы его снова посетило видение. Но в нем Дэйн увидел не свою богиню, а какую-то потрепанную грустную девушку в лохмотьях вместо одежды и с рабским ошейником на шее. Сидя в палатке перед кроватью, незнакомка что-то напевала темноволосому мальчику, ласково поглаживая его по спине. Мальчишка этот Дэйну был знаком. Именно его эмиссар видел в своих последних снах. «Эй, тебе что, хреново?» — вернул его к реальности встревоженный возглас Нила. Иномирец помотал головой, отгоняя наваждение. Это видение отличалось ото всех прошлых не только по содержанию. Выглядело оно как что-то очень старое и давно забытое, почему-то именно сейчас начавшие прорываться наружу. Сначала сны, затем сомнения Нила касательно его истинной природы и происхождения, а теперь это. Дэйн чувствовал, что все это звенья одной цепи. Цельная картина медленно складывалась, но нескольких фрагментов пока не хватало. Напомнив, что разгадкой тайн стоит заняться в другое время, эмиссар решил сфокусироваться на более важных вещах. Поднявшись наверх, задержавшийся на лестничной клетке Дэйн положил Квинтина на пол и достал пистолет. Снаружи отчетливо была слышна непрекращающаяся пальба. «Подожди здесь», — сказал эмиссар, протягивая Нилу пушку. Как только мальчик взял оружие, иномирец распахнул дверь ногой. Едва он покинул лестничную клетку, как практически сразу ему под ноги прилетела осколочная граната. Дэйн тут же рванул в сторону, на бегу окружив себя защитным барьером. В сторону, откуда был сделан бросок, тут же устремился один из двух магических огоньков, при контакте с которым метатель истошно завопил, вспыхнув как факел. Дэйн не стал разбираться, кто здесь на чьей стороне. Не видя особой разницы между диверсантами с Кассандрой и людьми Ханта, иномирец принялся избавляться от стрелков. Окруженный барьером эмиссар пронесся по площадке словно вихрь, не останавливаясь ни на секунду. Дэйн методично вырезал одного противника за другим, пока защитный барьер трещал под градом свинца. Загнав Гладиус в грудь последнего врага, эмиссар почувствовал, что магический щит пал. Как только иномирец взглянул на белую жемчужину в своем наруче, та ярко блеснула, а затем рассыпалась в пыль. Не слишком расстроившись по этому поводу, Дэйн убрал окровавленные клинки в ножны и вернулся на лестничную клетку. «Чисто», — сообщил он Нилу, поднимая тело Квинтина с пола. Выбежавший на площадку мальчишка устремился к конвертоплану. Подергав за ручку, он открыл дверь в кабину, куда подоспевший Дэйн затащил пилота. Хлесткие оплеухи помогли привести мужчину в чувство. Поначалу очнувшийся Квинтин не был настроен на сотрудничество, но приставленный к шее окровавленный клинок сделал пилота более сговорчивым. Приведя в действие винтокрылую машину, Квинтин поднял конвертоплан в воздух. Как только набравшая высоты махина отлетела от платформы на полсотни метров, на площадку подтянулись другие пленники. Видя, что конвертоплан улетел без них, работяги начали разбирать оружие убитых Дейном бойцов, готовясь к бою с охраной, разобравшейся с последними диверсантами. «Куда?» – уточнил хмурый Квинтин. «В Сайнт», – без раздумья ответил Дейн. Дела у его ребят шли не очень хорошо. Дарриус видел это, наблюдая за вспыхнувшими беспорядками с мониторов из центра управления. Он попробовал усмирить смутьянов, обратившись к ним по громкой связи, но лучше от этого ситуация не стала. Будто по щелчку цивилизованные люди превратились в безумное стадо. Кауфман не сомневался, что его ребята в итоге смогут одолеть бунтовщиков, но что делать потом, пока не знал. Понятно лишь было, что как прежде уже не будет. Однако с появлением трогов все эти проблемы моментально отошли на дальний план. Ворвавшиеся в Сайнт кровожадные мутанты мигом заполонили коридоры. Глядя на всю эту злобную орду, Дарриусу сложно было поверить, что все это происходит на самом деле. Очень уж происходящее походило на затянувшийся кошмарный сон. Разоблачение Эдгармана, вспыхнувший бунт, а теперь еще и троги. Слишком много потрясений для одного дня. Кауфман чувствовал себя пассажиром потерявшего управление локомотива, на полной скорости мчащегося в пропасть. И все же у него еще оставалась надежда, что он сумеет выйти победителем из этой неприятной истории. А победителей, как известно, не судит, какие страшные ошибки они бы до этого не совершили. Добравшись до бунтовщиков, схлестнувшихся с охраной, троги устроили самую настоящую кровавую баню. Щиты и дубинки против смертоносных тварей, способных регенерировать, оказались абсолютно неэффективны, а наличие нескольких винтовок бойцам службы безопасности не сильно помогло, ведь монстров было слишком много. Спастись сумели лишь самые быстрые и удачливые, успевшие добраться до жилого сектора и запереться от монстров за железными дверьми своих комнат. Переломить ход боя могли жестянки. Пара десятков боевых роботов мигом бы угомонила мутантов. Вот только цех с механическими защитниками находился не в самом Сайнте, а снаружи. Чтобы добраться до него, было необходимо пробиться через самое настоящее живое море из плотоядных хищных тварей. Увы, запустить роботов дистанционно было нельзя.